Страница 194. Михраб отделан не только мозаикой, но и мрамором. Считалось, что эта ниша обладает целительными свойствами. Вплоть до недавнего времени страждущие втирали лимонную мякоть в мрамор плит, а затем слизывали сок. Перед михрабом находится гробница самого Калауна и его сына Аль-Назира. Султан скончался в возрасте 79 лет по дороге в крепость Акра, где он намеревался дать очередное сражение крестоносцам. Готический по стилю портал ансамбля – часть военной добычи Калауна. После смерти султана трон унаследовал 9-летний Аль-Назир, которого через год сместили и держали в заточении до 19 лет, после чего он все-таки стал полноправным султаном в 1299 году. С именем Аль-Назира связана мечеть, возведенная в цитадели в период 1318-35 годов неким архитектором из Тебриза, современный Иран, бежавшим от монголов. Минареты, увенчанные луковичными головками с фаянсовыми изразцами, заставляют вспомнить архитектурные шедевры Центральной Азии. Эти минареты выходят на маленький двор, разделенный аркадами, причем среди колонн этих аркад есть и римские, и те, которые изваяли еще в эпоху фараонов. Мечеть Аль-Назира – единственное здание эпохи мамлюков, сохранившееся в цитадели до наших дней. Она расположена напротив, даже почти в тени, мечети Мухаммада Али, построенной в 19 столетии. Именно последние стремятся увидеть толпы туристов, и мало кто обращает внимание на мечеть Аль-Назира. Благодаря этому покой мамлюкской мечети ничто не нарушает, а ее тенистые аркады даруют спасение от зноя. Страница 195-я. Мамлюки приложили немало усилий к перестройке цитадели. Султан давал аудиенции в заново отстроенном дворце правосудия, а официальные церемонии проводились в полосатом дворце. Получил свое прозвище из-за того, что его фасад был отделан вперемешку желтым и черным мрамором. Там, где ныне высится мечеть Мухаммада Али, располагался гарем. У каждой жены султана было собственное помещение, и, считая прислугу, в здании проживали не менее 1200 женщин. Во дворце Гауш, построенном в 1335 году на месте карьера, где при аюбидах добывали камень, проводились религиозные обряды и празднования. Балиан, герой арабского кошмара, должен был видеть все эти здания, когда некий ученый-монах привел его под вечер на склон горы Мукаттам. Его взгляду открылась цитадель, прилепившаяся на своем известняковом утесе в южной части города и видневшаяся почти отовсюду, ветхое нагромождение фортификационных сооружений и увеселительных заведений, которые накрепко срослись за прошедшие 3 столетия. Город сверху казался Балиану в вечернем полумраке детской игрушкой или игральной доской, а люди, толпящиеся на улицах, крошечными куколками, а то и насекомыми. Разве отсюда, сверху, не кажутся смехотворными их усилия, идеалы и страсти? Это была цитата. Действие романа происходит в 1486 году на закате мамлюкской эпохи. К тому времени все важнейшие здания и сооружения были уже построены, и город сверкал, подобно драгоценному камню. Со склона горы Балиан, среди прочего, должен был различить и медресе султана Хасана, возведенное у подножия Мукаттам, между 1356 и 1393 годами. Страница 196. В свою эпоху медресе считалось весьма просторным. Более того, проект оказался чересчур амбициозным. Главный минарет над входом рухнул вскоре после завершения строительства, погубив 300 человек. Эта цифра лишний раз свидетельствует о грандиозных размерах здания. Длина его стен составляла 450 футов, а самый высокий минарет поднимался над землей на 220 футов. Медресе Хасана – одно из величайших архитектурных достижений мамлюков. Внутри чудовищные размеры подавляют, а квадратный двор поистине аскетичен. Его окружают по периметру 4 айвана, сводчатых лоджии, некогда в каждом из которых обучали одному из 4 направлений суннитского ислама. Сегодня 3 аркады выглядят почти заброшенными, зато 4-я украшена мраморными плитами с цитатами из Корана, выполненными куфической вязью, которая порою сливается с арабесками фона. Лучше всего зайти сюда поутру, когда на двор падают лучи восходящего солнца. Позднее двор окажется в тени высоких стен. За этим айваном находится мавзолей, погребальный зал которого освещен подвесными светильниками. На площади перед мавзолеем устраивались маулиды в честь султана. За резной перегородкой стоят кинотафы двух сыновей Хасана, но сам султан покоится не здесь. Его убили в 1361 году, и тело так и не нашли. Как и большинство других мамлюков, Хасан был истинным отпрыском своего бурного и непредсказуемого века. Он вступил на престол в 12 лет после насильственной смерти 5 старших братьев и погиб в возрасте всего лишь 25 лет. Его правление пришлось на годы эпидемии чумы, черной смерти, когда в городе ежедневно умирали по 10 тысяч человек. Страница 197. На Теккерея сама мечеть произвела большое впечатление, а вот религиозное рвение мусульман его разочаровало. В своих путевых записках от Корнхилла до Большого Каира он замечал: